том-то и дело, что я тут вся в сомнениях. То ли мне выкупать своего драгоценного муженька, то ли потратить эти деньги на себя. И, по правде говоря, второй вариант мне нравится гораздо больше. Положив трубку на стол, я вымыла чашку и стала, как неприкаянная, бродить по квартире. Перед глазами стоял Сашка. Я представила его лежащим на холодном бетонном полу. На руках наручники, на шее собачья цепь. Сашка стонет и зовет меня. «Лора! Лора!» Пронзительная трель телефонного звонка вернула меня к действительности. Схватив трубку, я в сердцах произнесла. «Послушай, ты еще долго собираешься надо мной издеваться? К твоему сведению, телефон не простой, а мобильный. А он, между прочим, стоит огромных денег. Такими темпами ты проговоришь все свои 50 тысяч». «Заткнись, идиотка!» — перебил меня похититель. «Ты в самом деле такая придурочная или только прикидываешься? У тебя мужа украли, а ты ведешь себя так, словно ничего ужасного не произошло». «Ты правильно подметил. Ничего ужасного не произошло», — стараясь придать голосу безразличия, сказала я. «У меня нет желания на ночь глядя нестись в Долгопрудный для того, чтобы положить такие умопомрачительные деньги под крыльцо ветхой развалюхи. Да и где гарантия, что в этот момент мне никто не выстрелит в спину или не похитит так же, как и моего мужа? Нет, голубчик, я в такие игры не играю и по-глупому рисковать не хочу». Немного помолчав, похититель неожиданно сказал: «Ладно, никуда не уходи, я сейчас приеду». «Куда это ты собрался приехать?» — удивилась я. «Я буду у тебя минут через 20, крошка. Жди». В трубке раздались быстрые гудки. Я вскочила и стрелой бросилась под душ. Постояв под тугими струями прохладной воды, натянула на себя коротенький шелковый халатик, наложила едва заметный макияж, сбила волосы и принялась терпеливо ждать. Лежащий на столе сверток с деньгами как магнит притягивал взгляд. $50 000, — подумала я. «За такие бабки можно многое купить. Прежде всего, я бы постаралась приобрести себе сиреневый Форд Ранчеро 75-го года выпуска. Я такой видела в Польше, когда мы с Маринкой мотались туда в прошлом году, и навсегда влюбилась в него. За пятерочку я бы взяла норковую шубку в Лужниках. Пусть не английского качества, а самого обычного греческого, но в моей ситуации выбирать не приходится. Потом я бы поездила по магазинам в поисках маломальски приличной бриллиантовой мишуры. Обновила свой гардеробчик, а оставшуюся мелочевку пустила бы на рестораны. Достав из сумочки легкие сигареты, я с удовольствием затянулась и продолжала мечтать. Морозный декабрьский вечерок. Редкие прохожие, клацая зубами от холода, торопятся по своим делам. Я выхожу из дома, сажусь в сиреневый Форд и еду в ночной клуб. Оставив машину на стоянке, придерживая полы красивой шубки, не спеша иду к ярко освещенному огнями подъезду. И тут я вижу его. Он сидит в 600-м Мерседесе, болтает по сотовому и откровенно скучает.